Интерпретация о законе личности. Поговорим о законе личности, данном в книге «Законы мироздания или основы существования божественной иерархии». Как он используется в различных системах и различными уровнями. Какие перспективы открывает для тех, кто понимает механизм его действия и применения для личного совершенствования. Воспитание души относится к главным факторам развития в иерархии Бога, так как душа является производителем новой энергии, механизмом ее трансформации и связующим звеном во многих процессах. Она должна развиваться на закономерных процессах, и все в ней обязано соответствовать высшим требованиям. То, что не соответствует им, уничтожается как брак. Смысл закона состоит в том, что развитие личности предусматривает последовательный набор энергокачеств при прохождении уровней иерархии, что соответствует постепенному набору энергий всех планов в ячейке матрицы. Ситуации программы индивида строятся так, что участвуя в них, личность нарабатывает энергии того либо иного качества. Каждая личность связана с другой в своем развитии, а та с последующими, еще большими по уровню. И в этом проявляется зависимость одной личности от другой. В данной взаимосвязи также кроется огромная ответственность каждого нижестоящего за развитие вышестоящего и наоборот. То есть можно сказать, что твоя деградация служит тормозом для прогрессирования твоего учителя. Этот же закон предполагает и другую сторону ответственности. Совершенствуясь сам, индивид должен помогать совершенствоваться всем нижестоящим, так как от этого в целом зависит общее развитие. Уничтожая нижестоящих, прямо или косвенно, индивид прежде всего уничтожает свое окружение, среду, обитание, нарушает целостность взаимного существования, что в итоге приводит к гибели того общего объема, в котором он помещен, а следовательно, приводит к гибели и его самого. Все в мире настолько взаимосвязано и взаимозависимо, что причиняя зло другому, личность в результате делает зло самому себе. Оно вернется к ней рикошетом спустя какое-то время, ибо личность и тот, кому она причинила зло, связаны единым процессом. Закон личности позволяет понять эту взаимосвязь и смысл собственного совершенствования в бесконечном движении к вечности. Однако в нашей Вселенной существуют положительные и отрицательные иерархические системы. Они противоположны друг другу по качеству энергий и являются собой оппозиционные структуры, противостоящие друг другу и одновременно взаимодействующие и не способные существовать одна без другой. Весь наш мир, все мироздание построено по принципу дуальности. Свет – тьма, добро – зло, плюс – минус и так далее. Представьте себе магнит только с одним северным полюсом, без южного. Может ли он существовать? Космос также разделен на противоположные антагонистические системы. Нам они известны как системы Бога и дьявола. Индивиды в них развиваются по-разному. Но закон личности в одинаковой степени распространяется на тех и других. Однако возникает вопрос, каковы различия его проявления в противоположных системах? Данный закон предоставляет одинаковые возможности для развития каждой личности, независимо от того, к какой системе она принадлежит, положительной или отрицательной. Каждый имеет право прогрессировать и поддерживать свою индивидуальность. Но несмотря на предоставляемые законом личности равные возможности, каждый индивид использует их в разной мере. В данном случае можно выделить два основных пути, которые порождают различия в использовании закона. Первое. Личности могут извлекать из него для своего развития максимальную пользу, среднюю, минимальную и нулевую. Все будет зависеть от умения использовать личные возможности. А на это влияет, конечно, степень развития индивида, его интеллект, объем усвоенных знаний. Второе. Закон также по-разному может быть использован при накоплении личных качеств. Если индивид достаточно высоко развит, то он осознает, в чем суть совершенствования и стремится к познанию дальше, понимая, что остановка в развитии – это деградация. Устойчивые знания помогают формировать подсознание, а подсознание расширяет диапазон мировых понятий. Борясь осознанно за свое совершенствование и используя закон личности, индивид способен прогрессировать в желаемых ему качествах, в творчестве или расчете, а также в прочем, например, в учительствовании, умении руководить другими, программировании, конструировании. И другое дело, когда индивид низок по своему уровню и с данным законом не знаком или просто не понимает его. Сам он не может целенаправлять собственное развитие и даже бывает не способен понять, что перешел вместо стадии прогресса в стадию деградации. Обычно не способны пользоваться законом личности души, только начавшие свое развитие в положительной системе Бога. Это души бывших животных, перешедшие в стадию развития человека. И души, достигшие середины отрицательной иерархии дьявола, где у них включается осознание после развития в режиме роботизации на всех предыдущих уровнях. Не понимая еще процессов совершенствования, они формируют неустойчивые и самые разнообразные качества, многие из которых, затем не получая продолжения развития, теряются. А качество, если оно начало строиться, должно иметь продолжение в развитии, пока не будет достроено до требуемых показателей. Поэтому во всем индивид должен добиваться максимального совершенства. Некоторые начальные души пытаются вести бесцельное существование или устремляются на путь погони за благами. Они впадают из одной крайности в другую, не понимая, зачем существуют и к чему следует стремиться. Такому индивиду дано сознание, чтобы постичь свое «я», но он пользуется им еще неумело, и поэтому приобретаемые качества хоть и разнообразны, но не постоянны, и при отсутствии их дальнейшего развития и подтверждения практикой улетучиваются, теряются безвозвратно. Получается, что индивид проделал работу впустую, То есть он сначала построил какое-то качество в себе, а потом сам же его разрушил, не понимая этого. При этом затратил энергию сначала на приобретение качества, а затем на его разрушение. И все эти затраты он впоследствии должен будет отработать. На жизнь свыше выделяют определенные энергетические средства, которые личность обязана отработать независимо от того, как она распорядилась своей жизнью. Однако уровень сознания индивида на начальных стадиях не позволяет ему осмыслить все нюансы собственного развития. Поэтому часто он растрачивает жизнь на глупые удовольствия, а в последующем отрабатывает потраченную впустую чужую энергию через трудные условия жизни или трагедии. Если же говорить об отрицательной иерархии дьявола, то напомним, что в ней индивиды развиваются до ее середины строго по программе, роботизировано, не имея права выбирать какие-то другие направления в своем совершенствовании. Личные желания у них тоже отсутствуют. Их заменяют устремления, ориентирующие их на выполнение цели. Поэтому такие индивиды набирают в свою матрицу только те качества, которые планируют им свыше. Все качества, все типы энергий они нарабатывают под строгим контролем, без личного осознания. И только при достижении середины иерархии им включают фактор осознания и дают свободу выбора, после чего они могут воспользоваться законом личности для своего прогрессирования. Но так как собственное осознание работает у них еще очень слабо, они используют этот закон в незначительной степени. Таким образом, существует 4 степени использования индивидами закона личности. Первое. Максимально возможное использование закона для собственного прогресса. Но это способны сделать только индивиды, находящиеся на высших уровнях. Для полного применения закона имеет значение не только степень развития личности и осознание происходящего, но и наличие степени свободы, предоставляемой на уровне. На высших планах иерархии индивидам дается максимальная свобода для осуществления самостоятельных действий и выбора путей своего совершенствования, а значит и для набора желаемых качеств энергии в матрицу. На высших уровнях два фактора – собственное, высокоразвитое подсознание и наибольшая свобода выбора – позволяют максимально использовать в собственных целях закон личности. Подсознание индивида на высоком уровне обогащено опытом прошлого, и именно этот опыт совместно с высоким осмыслением настоящего момента позволяет индивиду правильно ориентироваться в том, что лучше использовать для собственного совершенствования на основе использования закона личности. А свобода выбора позволяет развиваться в желаемом направлении. Второе. Закон можно использовать частично, но нас интересует его средняя степень. Постараемся разобраться, что относится к ней в отношении применения закона личности. Сам закон дает каждой душе огромные и неограниченные возможности для ее совершенствования. Чем выше уровень души, тем больше для нее открывает свои возможности закон, Средняя степень его использования относится к средним уровням иерархии, то есть устанавливается прямая пропорциональная зависимость между уровнем нахождения души в иерархии и степенью использования закона. Средние уровни иерархии развиваются, как и все прочие, по индивидуальным программам, составляемым вышестоящими планами. Но чем выше личность находится на уровне иерархии, тем больше ей предоставляется свободы выбора в вариантах программы. Поэтому индивид в большей степени способен применять закон для ускорения своего прогресса. Данное соотношение соответствует положению мира в иерархии. Средние уровни позволяют лишь наполовину по отношению к верхнему уровню иерархии осмысливать свою роль в масштабах естества, понимать значение собственного развития как частной единицы для общего и единоцелостного. Если каждая составляющая единица будет заботиться об ускорении процесса личного совершенствования, то это во много раз позволит увеличить скорость развития целостной структуры того общего объема, в котором они все находятся. Но если, допустим, все единицы на среднем уровне предоставленную свободу будут использовать, не опираясь на закон, а все делать, говоря по-земному, как взбредет в голову, то получится значительный разнобой, ибо каждый все понимает по-своему. А закон личности позволяет всех направить на главную цель, обеспечивая единое функционирование и сохраняя целостность общего объема. Закон не может никем использоваться в большей, чем средней степени, так как иначе скорость совершенствования превзойдет намеченную для среднего уровня скорость. Индивиды начнут раньше положенного времени приходить к его верхней границе. А между всеми уровнями выдерживается определенное соответствие для совершения общей ступенчатой подвижки душ по мирам иерархии в планируемые моменты времени. И если на одном уровне души созреют в кавычках раньше положенного срока или наоборот отстанут в развитии, то это уже вызовет нарушение общего переходного момента, а следовательно общего функционирования. Но это все произошло бы при неправильном использовании закона личности. Поэтому программами индивидов учитывается и тот факт, насколько они могут использовать закон для себя. Отсюда и возникает необходимость соответствия между расположением уровня иерархии и степенью использования им закона личности. Третье. Установленная зависимость между положением уровня в иерархии и использованием им закона личности позволяет сделать вывод о том, что нижние уровни используют его в минимальной степени. Данное соответствие вызвано еще и тем, что низкие индивиды – это молодые, незрелые души, которые не понимают, в чем состоит их совершенствование и откуда берется индивидуальность. Низшие индивиды способны лишь в очень слабой степени использовать те возможности, которые открывает для них закон личности. Они не знают, в каком направлении им следует продвигаться в развитии, и часто за цель жизни принимают удовольствие и материальные блага. Земной план также относится к низким уровням. Поэтому таких индивидов цели направляют свыше и строят их программы так, что в них 90% действий индивид выполняет беспрекословно. Отсюда появляется фактор судьбы, которую человеку невозможно изменить. И лишь 10% действий ему предоставляют для свободного выбора. Низких приходится постоянно держать в рамках программы, чтобы они не навредили всему естеству. И, конечно, они в очень слабой степени способны использовать для себя закон личности. Они его не понимают и даже не желают понять, для чего он нужен и что может дать. Поэтому основное их прогрессирование идет через жесткую программу. Четвертое. Существует еще нулевая степень использования закона личности. В положительной системе это относится тоже к молодым душам, которые еще не способны осознать себя как индивидуально развивающуюся личность. У них отсутствуют первичные качества самосознания. Они не успели их наработать. А так как мир в себе индивид воспринимает через приобретенные ранее качества, то при их отсутствии у него будет работать самое примитивное осознание себя. У многих оно будет на уровне животных. Поэтому ни о каком понимании законов не может быть и речи. Им тоже во множестве воплощений придется развиваться по программам, нарабатывая первичный набор качеств. Если же говорить о нулевой степени использования закона личности в отрицательной системе дьявола, то это распространяется на уровни от низа иерархии и до ее середины. О причинах этого мы уже говорили выше, поэтому не будем повторяться. Закон личности можно использовать в общем прогрессировании для количественных накоплений, но можно делать упор и на качественные накопления. Количественные накопления, понятно, достигаются упорной работой в одном или сразу нескольких направлениях. Качественные – за счет целей программы и выбора индивида. Но каким же образом можно использовать сам закон личности качественно, то есть наиболее эффективно, относительно использования всего того, что он способен дать личности? Естественно, что он располагает множеством смысловых пунктов, поэтому качественное использование закона включает применение каждого его пункта для собственного развития так, чтобы не была упущена ни одна возможность, даваемая законом. Соответственно, качественное использование закона способствует и качественному развитию личности. Но в чем же состоит качественное использование закона на высших уровнях? Понятно, что только высшие личности способны на это, потому что нет смысла говорить о качественном применении закона ниже среднего уровня, точнее, средними и низшими уровнями. Конечно, все упирается в знание и осмысление закона. Высшие индивиды, пройдя множество уровней иерархии, накопили богатый жизненный опыт и соответственным образом развили свое подсознание. Оно стало хранителем прошлого опыта. Индивиды с высокоразвитым подсознанием прекрасно разбираются в настоящей действительности и ситуациях, способны предвидеть результаты событий, правильно оценивать поступки других. Они также прекрасно ориентируются в новых и старых знаниях, что помогает уходить от устаревшего к тому, что способствует прогрессу. Один индивид среднего уровня может упиваться старой информацией, пролежавшей 100 лет на полке и только вчера обнаруженной им, а поэтому ставшей лично для него новой, хотя на самом деле она давно устарела. А высокоразвитый индивид сразу может увидеть в такой столетней информации неприемлемое для себя знание, понимая, что старое, которое он читает впервые, не способно продвинуть его вперед, потому что построено на низких, уже освоенных им энергиях. Но зато он всей душой устремится к новому, несущему энергии более высокого уровня и способствующему его дальнейшему совершенствованию. Этот пример говорит лишь об одном. Богатый опыт прошлого поможет правильно выбрать путь развития, а недостаточный опыт будет способствовать тому, что человек продолжит заблуждаться и совершать ошибки. То есть все это зависит от подсознания индивида. На высших планах существования этот опыт умножен многократно. Он позволяет личности осознавать свое место в иерархии и цель собственного существования. А человек, к сожалению, до настоящего времени не знал ни того, ни другого, постоянно вопрошая, кто он и для чего живет. Но это не помешало ему поднять свое место и значимость так высоко, что он стал единственным во Вселенной и в своих иллюзиях. Накопленные в прошлом понятия помогают правильно осмысливать настоящее и умело применять свой прошлый опыт в новых условиях более высоких требований. Каждый следующий мир предъявляет к индивидам свои требования, открывает различные пути развития. И только прошлый опыт, содержащийся в глубинах подсознания, позволит в новых условиях правильно использовать закон личности для прогрессирования, а не деградации. Чем больше индивид знает, тем большим числом пунктов закона он сможет воспользоваться для своего прогрессирования. Закон личности обладает неограниченными возможностями для развития каждого. И чем выше индивид будет подниматься в своем совершенствовании, тем шире будут распахиваться перед ним горизонты его использования. Однако, наряду с этим всегда остается и некоторая доля неосознанного использования данного закона, так как он неисчерпаем в масштабах мироздания, и всегда в нем будет таиться некоторая доля непознанного. Все кроется в относительности постигнутого и непостигнутого. Как мы уже говорили ранее, некоторым индивидам предоставляют возможность неосознанно воспользоваться законом личности для своего прогресса. Например, первичные матрицы, которые сразу начинают свое развитие со стадии человека, не располагают никаким опытом. У таких душ подсознание вообще отсутствует, так как их жизненный багаж пуст, и им авансом дают те понятия, которые помогают ощущать себя как «я» и ориентироваться в мире в целях обеспечения своего существования. В отличие от этих первичных матриц, души, пришедшие из животного мира, уже имеют какой-то примитивный опыт и индивидуальность. Поэтому их подсознание содержит такие же примитивные понятия о мире. Но и первый тип молодых душ, и второй познают окружающую действительность через сознание, построенное для осмысления и содержания временных знаний. Программа, даваемая им высшими, и ориентация их на подражание вышестоящим позволяют им неосознанно использовать закон личности для себя. Высшие дают идеалы, и молодые души, устремляясь к ним, тем самым неосознанно пользуются возможностями закона, пытаясь быть такими же и нарабатывать в себе аналогичные качества. Иначе говоря, у низших наблюдается не использование закона, а стремление к идеалу и подражание вышестоящим. А это приводит к включению механизма совершенствования и наработки собственного опыта. Но одно дело – молодые души, пребывающие в земном мире, который находится ниже первого уровня иерархии. И совсем другое дело – это нижний план иерархии. Ведь туда, например, земные души попадают, пройдя 100 уровней земной иерархии. Такая душа по человеческим меркам достигает высокой степени зрелости. У нее хорошо развито подсознание. Но почему тогда в отрицательной иерархии дьявола, начиная от нижнего уровня и вплоть до середины иерархии, индивиды не могут использовать опыт своего подсознания? Ведь в эту иерархию дьявол принимает только души, достигшие определенной степени развития. И в этом отношении у него очень строгие требования. Дело в том, что их подсознание блокируется в части проявления самостоятельности. Дьявол не позволяет своим подчиненным прогрессировать по своему желанию. Они развиваются в тех направлениях, которые требуются ему для его же целей. Поэтому все проявления самостоятельности у них дьявол блокирует. Лишь душам, достигшим середины иерархии, он позволяет проявлять собственные желания и частично снимает блокировку. Поэтому у них тоже появляется возможность использования закона личности. И по мере дальнейшего повышения их уровня, эта возможность возрастает. Но данный закон они используют для совершенствования себя только в отрицательном направлении.